Конкурентам это не по нутру. Господин Крисп особенно усердствует в распространении всяческих слухов, называя докторов цирюльниками и шарлатанами и утверждая, что старый Монроу не может утром подняться с постели без бутылочки портвейна, да и ночью тоже ничего не может. Наверное, ночью все хорошо получается у его юного протеже. Он подносит два пальца ко лбу и шевелит ими, ухмыляясь и получая ожидаемые смешки. Но богатая госпожа Дэйви перешла от Криспа к ним. За ней многочисленное семейство Робинсонов, которым Джеймс делает прививку от оспы. Три гинеи с каждого. Сумасшедшая плата. Однако глава семейства убежден, что жизни его дражайших чад будут целее в руках этого человека, даром что молодого, чем в руках любого другого хирурга в Бате. Монро, конечно же, всегда рядом. Следит за молодым доктором, смягчает его манеры и одобрительно кивает, как человек многоопытный. В газетах появляются объявления. Монроу и Дайер, хирурги, практикующие в Оранж-Гроув в городе Бате, просят позволения объявить о намерении принять небольшое число новых пациентов по причине частичного и полного выздоровления больных, находившихся на их попечении. Делаем прививки, удаляем камни, а также опухоли, бородавки, фибромы, вправляем конечности, лечим огнестрельные ранения. К нам предпочитают обращаться знатные господа и все те, кто желает получать самое лучшее лечение. К дамам у нас относятся с неизменной почтительностью. Реклама, объявления — этими делами занимается Гаммер. Его длинную, потрепанную жизнью фигуру часто видят среди садов и итальянских аллей. Он прогуливается под руку с каким-нибудь знатным господином, и тот кивает ему с улыбкой, отчасти позабавленной, отчасти польщенной обществом столь сведущего в земных делах пройдохи. Следить за оплатой счетов тоже входит в обязанности Гаммера. Он хорошо знает нужных людей, прекрасно умеющих способствовать скорейшей оплате счета, специалистов по части намеков и угроз, которые преподносятся с медоточивой улыбкой. А уж коли эти средства не возымеют действия, то никогда не бывает недостатка в устрашающего вида типах, готовых за шиллинг целыми днями околачиваться у порога должника. И деньги текут. Золото, серебро, большие красивые банкноты. А с ними вместе бочки с вином, рулоны материи, фамильные драгоценности. Старая вывеска давно снята. На ее месте красуется новая — Джеймс Дайер и Роберт Монроу, хирурги. Она свешивается с железного завитка над входной дверью, а внизу, в ее тени, движутся обитатели государства страдания — хронические больные и те, кого ужасный недуг поразил внезапно. Чуть живых их вносят на руках суетящиеся друзья. Большинство вновь выходят отсюда в прежнюю жизнь, если не полностью излеченными, то, по крайней мере, получившими облегчение и неизменно потрясенными искусством молодого врача, и умиротворенными добротой пожилого. Некоторые, даже умирая, полны благодарности. Когда Джеймсу исполняется 21 год, Монро устраивает прием. Друзья и знакомые заполняют столовые на втором этаже. Их почуют говядиной и устрицами, бисквитными пирожными с ягодами, сбитыми сливками с вином, шампанское течет рекой. Для них поет Гримальди, его сладостный тенор льется из полуосвещенного дома, достигая слуха направляющейся домой компании, которая останавливается, заслушавшись. После того, как собравшихся по второму кругу